22 глава. Как только Дамиан ушел, я присела на стул и принялась ждать. Хотела во всяком случае. Терпения надолго не хватило, потому что уже спустя пару минут я подскочила и принялась нарезать круги. А что, если драконы и правда не могут есть пищу, которую готовят на земле? Решив отвлечься, принялась за то, что у меня получалось лучше всего – готовка. Отыскав муку, яйца и сахар, быстро взбила бисквитное тесто. Насвистывая детскую песенку из фиксиков, выбрала сочные яблочки и нарезала пластинами. Смешав тесто с яблоками, поставила выпекаться. Теперь полчаса, и шарлотка к чаю будет готова. А сверху обязательно посыплю сахарной пудрой. Когда пирог уже был готов, а вода для чая вскипела, я, наконец, услышала шаги за дверью. Быстро налила чай и достала пирог. Как раз вовремя. Дверь распахнулась, а на пороге возник Дамиан. Увидев меня, он застыл, но затем тряхнул головой, отгоняя наваждение. «Никто не умер?» – настороженно спросила я, отмечая, как вспотели ладони. Дамиан молча прошел по кухне, остановился у стола, глотнул чай из кружки и примерился к пирогу. «Ваше высочество, вы издеваетесь?» – психанув, рявкнула я. «Но неужели нельзя сразу сказать?» Мужчина не отреагировал, отрезал кусок пирога, подхватил кружку и уселся на стул. Откусив от шарлотки немаленький кусок, прожевал, кивнул и, наконец, посмотрел на меня. «Не видите?» – спросил принц, приподнимая руку с пирогом. «Я праздную свое поражение, капитуляцию, если хотите». «Ура!» Я радостно завизжала, подпрыгивая на месте и хлопая в ладоши. «Я помогу вам», – усмехнувшись, продолжил Дамиан. «Но с одним условием». «С каким?» – я замерла, словно кролик перед удавом. «Что попросит?» «Вы не разгуливаете по столице в одиночку и не сбегаете от охраны», – строго произнес принц, а затем улыбнулся. «А готовите вы и правда очень вкусно». Этим же вечером я рассказала Саньке, что теперь с открытием кафе нам поможет сам Дамиан. Мелкая скривилась. По-моему, племяшка, кроме Зарана, не подпускала к себе никого. Не считая меня, конечно, но и Алексис. Младший принц для Саньки был и учителем, и старшим братом. Приходя с занятий, мелкая чуть ли не визжала от восторга, рассказывая, что они прошли сегодня. Спонтанных выбросов магии больше не было. Заран запретил колдовать вне его лаборатории. Зато там мелкая могла творить все, что угодно. Я же свою магию пока не использовала. Да и ни к чему, тем более сейчас, когда рядом всегда находится опытный волшебник. Утром следующего дня Дамиан сказал, что сопровождать не сможет, но выделил мне двух бравых парней, которые должны будут сопровождать меня всюду, куда бы я ни пошла. Вспомнив уговор, пожала плечами и отправилась на рынок. «Леди Диана!» – окликнул меня Альберт, высокий русоволосый дракон, обеспечивающий мою безопасность, заодно еще и подрабатывающий гидом. «В лавке господина Герба продается неплохая мебель. У моей сестры свой постоялый двор. Всю мебель она заказывала тут. Цены относительно неплохие, чуть выше среднего, но и качество прекрасное. К тому же все защищено магией от поломок и трещин. Не придется менять стулья каждый раз, как в ресторации кто-то перепьет». «И часто так бывает», – нахмурилась я. «Леди, сами понимаете, не все тихие и спокойные», – пожал плечами мужчина. «У Айрины драки случаются практически каждый день, но у нее хорошая охрана». «А где можно найти охрану?» – поинтересовалась я, понимая, что в противном случае ребенка тащить в кафе нельзя будет. «Леди Диана, этот вопрос лучше обсудите с его высочеством Дамианом. Скорее всего, он вам посоветует нанять королевских стражей в отставке. Но их услуги довольно дорогие, поэтому у Айрин работают наемники». «Хорошо, обязательно спрошу у его высочества». Серьезно кивнула я, решив не спрашивать, почему наемники хуже. «Ведите меня к господину Гербу, посмотрю, что он предлагает». Господин Герб оказался низеньким, полноватым мужчиной с длинной бородой. Тепло поздоровавшись с Альбертом, скупо улыбнулся мне. «Что, Альберт, Айрин, требуются еще лавки?» – хохотнул бородач, на что мой телохранитель лишь отрицательно покачал головой. «Не в этот раз, барни. Сегодня я привел к тебе хозяйку будущей ресторации. Мебель нужна». «Мебель?» Меня словно просканировали цепким взглядом. «Ну что ж, тогда тебе, Альберт, и твоему другу придется посидеть здесь, а мы с леди...» «Диана», — представилась я, чуть изогнув губы в улыбке. «Господин Герб, но вы можете называть меня просто барни», — представился мужчина, а затем обратился к Альберту. «Вы пока посидите здесь, а мы с леди Дианой обсудим рабочие вопросы». Барни привел меня в большой кабинет. В углу сиротливо примостился письменный стол, заваленный бумагами. «Барни, а как бы мне посмотреть то, что вы делаете?» – спросила я, не увидев никаких каталогов. «А вы в кресло присядьте, да расскажите, что именно вам надо». «Мне нужны столы», – задумчиво начала я. «Желательно круглые, чтобы могло уместиться 4 человека. Нужны высокие стулья для тех, кто решит отдохнуть за барной стойкой, и большие квадратные столы. Также нужна барная стойка, стулья, диванчики. В общем, все, что может потребоваться при открытии кафе». Барни задумался на пару минут, а затем взмахнул рукой. В центре комнаты возникла голограмма или иллюзия, не знаю. В общем, возник большой стол из толстой древесины цвета красного дуба с резными ножками и лакированной поверхностью. «Леди Диана, такая мебель достаточно дорога за счет редкой древесины, но никто и никогда не посмеет сказать, что вы сэкономили». Я подошла ближе, рассматривая стол со всех сторон. «Мне таких надо будет 6 штук», – задумчиво произнесла я, представляя, как он будет смотреться в отдельном кабинете для VIP-персон. «А сколько юки?» «За опт стоимость снижу. 300 бирюзовых юки. В придачу вот такие диванчики». Изображение сменилось. Теперь вместо стола светилось изображение мягкого дивана со светло-серой спинкой и сидушкой. «А что за ткань?» – поинтересовалась я, внимательно присматриваясь. «Диванчик мне очень даже понравился». «Можете потрогать, леди!» – хохотнул барни. Я хмыкнула и дотронулась до ткани. «Натуральный бархат?» – изумилась я. «Конечно!» с гордостью воскликнул мужчина. «Обивать другой тканью, опозорить благородное дерево». Я увлеченно рассматривала и щупала диванчик, понимая, что безумно влюбилась. Вдруг за дверью кабинета раздался грохот, а затем и сама дверь распахнулась, являя среднего принца, у которого глаза были золотого цвета, а зрачки вытянулись, становясь змеиными. «Где она?» – прорычал принц, обводя взглядом кабинет. «Здравствуйте, ваше высочество!» – поздоровалась, высунувшись из-за дивана. «Что-то случилось?» «Что здесь происходит?» Невооруженным взглядом было видно, что принц взбешен и едва контролирует дракона. «Мебель выбираю», – опасливо объяснила я, решая, шагнуть навстречу или отойти подальше. А ну как придушит. Дамиан сжал руки в кулаки и прикрыл глаза. Спустя секунду на меня смотрел Дамиан с обычными синими глазами. «Я поприсутствую, если вы не против», – гордо подняв голову, промолвил принц и присел в кресло, обойдя застывшего и бледного парня. Я лишь молча пожала плечами. «Хочется ему сидеть? Пусть сидит. У меня тут еще дело есть. Но какой же красивый диванчик!»